Друзья, всем здорово! Сейчас будут очень забавные голосовые сообщения от коллектора Грача, и я хочу обратиться к Грачу. Грач, сладенький ты мой, ты называешь меня твоей радостью, видишь, сколько радости я тебе приношу. И помнишь, на стриме, когда мы с тобой разговаривали, я сказал, что я могу все это выложить, на что ты мне ответил, тебе похуй, выкладывай. Ну вот я и выложил, что ты ноешь? Сейчас ты, коллектор, прочувствовал на себе то, что ты делал с другими людьми. Ты кошмарил людей, кошмарил их окружение, кошмарил семьи, ставил на прозвоны. Но не ной, это прилетел такой бумеранг. Тем более ты сказал, что ты за эту работу, в кавычках, получаешь хорошие деньги. Тем более ты начальник отдела взыскания. Ну так держи удар достойно. И ты называешь людей моими опричниками? Нет. Это так проявляется любовь народа к коллекторам. Ты сам все это заслужил. Ну а далее будут эти забавные голосовые сообщения. Всех крепенько обнимаю. Коллекторам в рот ноги. Вас, гнид, давить надо, как собак. Еще раз говорю, если бы ты выложил мой номер, мои данные, звонили бы только мне, я бы тебе это простил. Я бы поржал над этим, с юмором относил. Но так как ты своих опричников на меня натравил, точнее даже не на меня, ты натравил на беззащитную девочку, которая не имеет к нашей теме никакого отношения, и на маленького ребенка. Вот за это, собака, я тебя не прощу. Нет, девочка моя, не путай. Я людям не угрожал. Я людям не говорил, что я приеду, распотрошу их детей. Я людям не говорил, что я им ноги повырываю. Но радость моя. А вот твои опричники, это мне сказали. Точнее, даже не мне. Если бы они мне это сказали, это одно дело было. Они это сказали моей жене. Ты не думай, радость моя, для тебя это бесследно не пройдет. Так, у меня все замечательно, ты не переживай. Не, родной, ты не понял, у меня все нормально. Родненький, у меня все хорошо, но я же не сказал за тебя. Горючек, если ты думаешь, что ты выложил мои данные, как-то на меня людей каким-то образом навел, каких-то ростовских авторитетов, я не знаю, каких-то ростовских ровных пацанчиков, ты не думай, что я не обладаю твоими данными, я не могу сделать того же, Игорек. Ты не знаешь на самом деле, кто я и что я могу. А за то, что мне звонили и сказали, что моей жене вырвут ноги и распотрошат дочь, я говорю, я тебе сказал, беги. Нет, тебе нечего предъявить, ты не коллектор в этом отношении. Тебе есть за что предъявить, за то, что ты выкинул мои данные. Даже не мои данные ты выкинул, слил данные моей семьи. И вот за это как раз таки, говорю, тебе есть. Тебе точнее есть предъява. Короче, ты сделал большую ошибку, когда выкинул данные моей семьи. Ты забыл пробить мой круг общения. Вот тут ты и прокололся. Конечно, смешно. И только смеется тот, кто смеется последним, Игорек. Так а чем же я тебе угрожал, Игорек? Ладно, радость моя, на тебя у меня времени сейчас нету, у меня сейчас немножко другие дела. Захочешь пообщаться, пообщаемся в понедельник.